Глава «Ы», в которой слова не начинаются с буквы «ы», а заканчиваются. «Ы», заунывно тянулся звук. Никита прислушался во сне, перевернулся на другой бок, но звук, затихнувший на время, вновь зазвучал громче. «Ы, да что такое?» — пробурчал мальчик и сел. Потер глаза кулачками и посмотрел, что же это такое подвывает. На спинке стула сидела, свесив вниз ножки, феечка. Именно она тянула этот грустный тягучий звук. «Почему вы грустите?» — спросил ее Никита. «Вы ведь фея «ы», я правильно понял?» «Доброе утро, герой!» — вздохнула феечка. «Да, я фея «ы», а грущу потому, что мне нужно научить тебя букве «ы», а я не знаю ни одного слова, которое начиналось бы с этой буквы. «Ы». Никита улыбнулся. Ему стало немножко жаль свою сегодняшнюю учительницу. Он уже открыл было рот, чтобы подсказать ей какое-нибудь слово. Подумал и закрыл рот. Снова открыл и опять закрыл. Он вдруг понял, что тоже не знает ни одного такого слова. Тоже затянул он. Но ни одной же грустить его учительнице. «Что будем делать?» — спросила фея «ы», когда они оба устали подвывать. «А мы...» — Никита задумался. «Он непременно должен придумать выход. Ведь он же герой, а герои просто так не сдаются. А мы будем придумывать слова, которые не начинаются с буквы «ы», а заканчиваются ею», — воскликнул он. «А так можно?» — удивилась фея «ы». «Конечно!» — уверенно подтвердил Никита. «Он ведь мужчина, значит, должен поддержать в трудную минуту женщину. И не важно, что он еще мальчик, а фея совсем молоденькая девушка». «Какой ты молодец! Спасибо!» — обрадовалась феечка. «Тогда сейчас мы, ух, как наедимся, и столько всяких животных пригласим!» «Давайте!» Никита быстро прошел к столику, сел и приготовился. «Блины, манты, голубцы, помидоры, огурцы, котлеты, шпроты, зразы, чипсы!» — озвучила она, и на столе появились тарелки со всей этой едой. «Блины!» — облизнулся Никита, быстро свернул себе один блинчик, откусил и зажмурился от удовольствия. Очень уж он любил блины. Фея хихикнула и сказала: «Так, теперь нужно позвать птиц и животных. Слоны, тигры, аисты, курицы, антилопы». Как только она произносила слово, в комнате сразу же появлялись названные ею существа. И не по одному, как раньше, а сразу по двое. Два слона, два тигра, два аиста. «Жабы!» — подсказал Никита. «Сурикаты, львы, бобры!» — продолжила учительница. Скоро в комнате было не повернуться, столько птиц и зверей в нее набилось. Фея «ы» подумала и перенесла их всех куда-то на природу. Вокруг расстилалась степь, по небу бежали облака, ласково грело солнышко, а ветерок обдувал лицо. «Что это?» — спросил Никита, оглядываясь. «Пампасы! Степь такая!» «А-а-а!» — протянул мальчик, но фея строго погрозила ему пальчиком, и он быстро исправился. «Ы-ы-ы!» «Так», — деловито сказала девушка, — «надевай трусы, шорты или джинсы, кеды, часы на руку. Не забудь расчесать волосы и почистить зубы». Рядом с Никитой тут же появилась стопка вещей и умывальник, на котором лежала зубная щетка, тюбик с пастой и расческа. «Фея-ы!» — позвал Никита, когда надел то, что было ему предложено. «А мне бы еще футболку или майку, ну или хотя бы рубашку». «Ничего не знаю», — нахмурилась она. «Пока ты мне не скажешь, что хочешь надеть, и при этом слово заканчивалось бы на букву «ы», я не могу тебе этого наколдовать». «А как же?» — растерянно посмотрел на свой голый живот Никита. «А вот так», — развела ручками феечка. «Кофты», — неуверенно произнес мальчик. «Одна тоненькая, без рукавов, а вторая немного плотнее и с рукавами». «Годится», — после раздумья ответила учительница. И на колени Никите шлепнулись две кофты, такие, как он и просил. Мальчик оделся, окинул взглядом прогуливающихся вокруг животных и спросил: «Чем будем заниматься?» «Так-так», — фея посмотрела вдаль, подумала и начала перечислять. «Смотреть фокусы, играть в нарды и шахматы, поливать цветы, бить в бубны, смотреть на часы, вставать на весы, искать счастливые подковы, примерять рыцарские латы, смотреть, как собирают нектар пчелы, посетим боярские хоромы, ну и потом что-нибудь еще, что вспомним». Несмотря на то, что слов, начинающихся с буквы «ы», Никита и фея не знали, день все равно прошел весело и интересно. Мальчику все очень понравилось. А потом фея «ы» учила его писать букву «ы». «А эта буква легко пишется», — сказал мальчик, когда учительница все ему объяснила и показала. «Почти как буква «р», только пузико не вверху, а внизу, и еще рядом палочка». «Совершенно верно», — улыбнулась учительница. «И теперь ты знаешь, что эта буква пишется в конце слова, и тогда оно становится во множественном числе, да?» «Да. Слон – слоны, тигр – тигры, пчела – пчелы». Вечером во время ужина Никита тренировался изменять слова так, чтобы они становились во множественном числе. Получалось не всегда. Некоторые слова получались другими, неподходящими. Но ему было интересно, а мама с папой подсказывали, если сын сбивался.